Глава 22. Володя. Лена, дура недалекая, все еще не простила меня. Ну и пусть. Еще приползет. Будет умолять вернуться. А вот когда я ей покажу, где раки зимуют, носом крутить буду, весь такой гордый и неприступный, пусть почувствует, каково это быть брошенной. Милана недавно выписалась из больницы и теперь названивает мне без перерыва. Черт, ну неужели эта глупышка до сих пор не поняла, что между нами все кончено? Достала терпеть ее капризы и слышать вечное нытье. Надо занести девицу в черный список, чтобы не доставала своими звонками. Это ж терпеть невозможно. Хорошо, что я успел смыться от нее, пока она там валялась. Собрал манатки и переехал в отдельную квартиру. Лучше одному, чем с этой глупой куклой. Да и Лена, если вдруг надумает вернуться, не обрадуется, увидев меня с любовницей. А так, живу один, примерный семьянин. Жду жену. Но дни идут, а от Лены ни слуху, ни духу. На развод, видите ли, подавать вздумала. Это мы еще посмотрим. Думает, я ей все на блюдечке с голубой каемочкой принесу. Дом, который я своими руками строил, все эти годы горбатился. Чтобы все ей отдать, этой обиженной дуре, да ни за что. Буду тянуть резину до последнего. Мало того, что выставила меня из дома, как последнего лоха, так еще и на имущество претендует. Ну уж нет, на такое я не подписывался. Посмотрим, кто кого переиграет. Раз Лена молчит, строит из себя гордую и независимую, то и я не буду сидеть сложа руки. Решил, так сказать, выйти в свет. Хватит с меня этих покаянных молитв. Пытался быть примерным мужем, прощения просил, а она ноль внимания. Ну и ладно. Сегодня иду в ресторан с новой подружкой. Лилия. Познакомились на сайте знакомств. Молодая, фигуристая брюнетка. Увидела ее фото, и все, пропал. Длинные черные волосы, огромные карие глаза, пухлые губы. Огонь девка. В ресторане все шикарно. Мягкий свет, тихая музыка, изысканные блюда. Лилия в облегающем красном платье. Просто бомба. Все мужики вокруг шеи сворачивают. Она кокетливо смеется над моими шутками, играет локоном волос, стреляет глазками. Вечер удался. «Ты разведен?» Девчонка задает вопрос, между прочим. «Очень неуместный. Только расслабился, и тут на тебе». «Вот что этим бабам вечно не имется? Какая разница? Женат, разведен, холост? Я тебя привел в дорогущий ресторан. Кормлю и пою на халяву. Что еще нужно?» Судорожно пытаюсь вспомнить о том, что я указал в анкете на сайте. «Почти». Уклончиво отвечаю я, натягивая милую улыбку. «Все-таки первое свидание. Хочется произвести на себя хорошее впечатление. Пусть девчонка осеклась со своим дебильным вопросом. На одну ночку сойдет. А там посмотрим, как пойдет. Может, и не на одну». Дальше Лилия начинает мне рассказывать о своей жизни. О бывшем муже-козле, который бросил ее с грудным ребенком на руках. О тяжелом бытии судьбы и так далее. Я пытаюсь слушать, хотя бы делать вид, что слушаю. Не хочу упускать такую рыбку. Все ее мужья и дети мне нахрен не тарахтели. А вот перепихнуться разок-другой очень даже. И тут вдруг вижу ее, Лену, за соседним столиком с Максимом Молчановым. Моим конкурентом, с этим напыщенным индюком, которого я на дух не переношу. Они сидят близко друг к другу, о чем-то оживленно беседуют, смеются. У Лены горят глаза, она выглядит такой довольной, аж бесит, словно ей зашибись без меня, словно она не та самая бесплодная, никому не нужная разведенка. Меня словно током ударило. Ревность дикая, жгучая, захлестывает меня с головой. Сжимая кулаки, чувствую, как кровь пульсирует в висках. «Извини, Лиль, мне нужно отойти», — бормочу я, вставая из-за стола. Подхожу к их столику, ноги сами меня туда несут. Крепко сжимая кулаки, так и желая зарядить этому упырю промеж глаз. Сидит он тут, значит, с женой моей заигрывает. «Да как он смеет!» «Привет, Лена», — с наигранной улыбкой говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно, хотя внутри все кипит. «Не ожидал тебя здесь увидеть и...» В такой компании Лена поднимает на меня удивленный взгляд. «Ага, тоже не ожидала, значит». Молчанов смотрит на меня с нескрываемым любопытством. Едва заметно ухмыляется. Петух напыщенный. «Володя!» — говорит Лена холодно. «Что ты здесь делаешь?» «Ужинаю», — отвечаю я, жестом указывая на Лилию. «А вы, я смотрю, тоже неплохо проводите время. Не расскажешь, каким ветром тебя сюда занесло? И что у вас вдвоем связывает?» Лена усмехается. «Черт, похоже, я перегнул палку. Со стороны, наверное, видно, как меня плющит от ревности и злобы одновременно». «А тебя это не касается?» — хмыкает она довольно дерзко. «И вообще не понимаю, какое ты имеешь право меня расспрашивать?» «Я твой муж», — грубо шиплю я, напоминая о том, что мы все еще в браке. «Вообще-то!» «Бывший муж», — направляет меня Лена. «Не забывай, что мы в разводе». «Вот это уверенность! И когда моя серая мышка успела стать такой дикой львицей?» «Пока еще нет», — цежу я сквозь зубы. «Максим — новый спонсор моего фонда. Мы сейчас обговариваем детали финансирования», — поясняет жена. «Спонсор?» — переспрашиваю я, чувствуя, как ревность разрывает меня на части. «Вот это новости! Интересно! Очень интересно!» «Ну вот, теперь ты в курсе», — заявляет она, смотря на меня с открытой издевкой. «Успокоился?» — бросает она в мою сторону. «Так что, думаю, тебе пора. У нас дела, а у тебя новая пассия ждет». Столько холода и презрения в ее взгляде, что аж передергивает. Колючие мурашки мигом рассыпаются по всему телу. «Спонсор, значит?» «Нифига себе! Оттяпала, называется! Назло мне, что ли, решила это сделать? Она же прекрасно знала, как я ненавидела этого гребаного Молчанова. И теперь что получается? Она решила нанести мне ответный удар?»